Глава 16. Проснувшийся курильщик. Когда до сопок оставалось рукой подать, стало понятно, что они представляют собой вулканы. Вот почему здесь постоянно висит дымка. Вулканы-курильщики потихоньку коптят небо. А их немало, отметил профессор. 7 штук дымят, объявил Девяткин. От них следует держаться подальше. Береженого Бог бережет. В котловину проникнем по седлу между 2 потухшими кратерами. Видите, 2 крайних справа. По крайней мере, над ними не наблюдается выбросов. «Динозавры боятся вулканов?» — поинтересовалась Дашутка. «На курильщиков ящеры вряд ли обращают внимание. Привыкли. Сколько лет дремлют курильщики? 100, 200, 300 или больше? Однако приходит день, и кто-то из них просыпается, отметившись активным извержением», — разъяснил Алвас. «В прошлом году Максик на кухне устроил вулкан. Поставил на плиту варить банку сгущенки и забыл. Вода в кастрюльке вся выкипела, и банка взорвалась. Так шарахнула, что вареной сгущенкой весь потолок обляпала. Долго отмывали», — пожаловалась Дашутка на забывчивого брата. «Было дело», — сконфуженно признался Девяткин. «Книга интересная попалась, я и зачитался». «Что читал, если не секрет?» — спросил улыбающийся профессор. «Затерянный мир». «Понятно. Значит, половина вины за извержение молочного вулкана лежит на Артуре Конан Дойле, написавшем столь увлекательное произведение. Решительно выступил в защиту Макса Алвас». Девяткин нагнулся и поднял попавший под ногу небольшой обломок породы. Камень был абсолютно черный, со стеклянным блеском. «Что это?» — показал он профессору свою находку. Алвас взглянул на сверкающий скол, уверенно определил. «Обсидиан. Иначе вулканическое стекло. Образуется при застывании расплавленного гранита, излившегося в виде лавы или выброшенного взрывом из жерла вулкана. Этот обломок удобно ложится в руку и похож на рубило. Полезную вещь в юрских джунглях. Камни — неживая природа. Надеюсь, что в мезозое ничего плохого не случится, если я прихвачу с собой обсидиановое рубило. Как вы считаете, профессор?» Макс вопросительно взглянул на Алваса. Тот досадливо поморщился, но разрешил Девяткину положить в карман каменный сувенир. Обрадованная Дашутка с головой выдала брата. «Максик недавно увлекся коллекционированием камней. У нас в доме есть и флюориты, розовый кварц, аметист и другие минералы. А теперь будет еще и обсидиан». «Коллекция — вещь полезная», — согласился с ней профессор. «Ради такого случая можно сделать исключение из правил». Путешественники приблизились к подножию первого из 2 потухших вулканов. Им оставалось перевалить через седло между сопками и спуститься в котловину, чтобы отыскать болотные кипарисы. Соседний курильщик сквозь одряхлевшую каменную пробку в округлом жерле мерно выпускал легкие струи пара и дыма, наполняя окрестности запахами адской кухни. В недрах вулкана бурлило раскаленное вязкое месиво, словно малиновое варенье в разогретой кастрюле. Переполняя чрево курильщика, оно готово было вырваться наружу огненно-дымным столбом и расползтись по склону. Запущенные неведомо когда часы отсчитывали последние минуты до извержения, о чем не догадывались пришельцы из будущего. Грозное предзнаменование в виде низкочастотных колебаний почвы вызвало инстинктивную тревогу у кормящегося комарозавра. Оставив в покое раскидистые ветви гинка с маслянистыми семенами и нежной зеленью, ящер, сноровисто переставляя свои огромные ноги, устремился прочь от опасного места. Силуэт громадного динозавра на фоне дымящегося вулкана первой заметила Дашутка, громко воскликнувшая: «Гиганты и сюда добрались!» Макс, оценив облик ящера, категорично возразил. «Это не брахиозавр. Передние и задние ноги почти одинаковой длины, шея толстая и более короткая, чем у брахиозавра». «Однако на 20 тонн ящер с камерами потянет?» — отозвался профессор. «Ящер с камерами? Комарозавр!» — догадался Девяткин. «У него позвонки с крупными воздушными полостями, уменьшающими общую массу тела». Дашутка беспокойно показала пальцем. «Смотрите, он направляется в нашу сторону!» Алвас ее успокоил. «Комарозавру до нас нет дела. Ноги разминает или ищет новый кормовой участок». Во время подъема на седло профессор обратил внимание Девяткиных на круглые и овальные камни, которые густо покрывали землю. «Вулканические бомбы — результат последнего извержения вулкана. А тот каменистый кряж, проглядывающий сквозь заросли папоротников, представляет собой застывшую лаву. Давайте-ка подойдем поближе». Дашутка устремилась вперед, но, споткнувшись, растянулась во весь рост. И тут же раздался ее радостный крик. «Золото! Я нашла золото!» Поднявшись на колени, она протянула подоспевшим Алвасу и Максу кусок породы, усеянный мелкими и крупными кристаллами золотистого цвета. Девяткин взял в руки увесистый самородок и сходу огорошил сестричку. «Это золото дураков. Пиритом называется. Или железным колчеданом. Классическая обманка для начинающих золотоискателей. Тем не менее, пирит — минерал крайне полезный. Его используют для получения серной кислоты. Кроме того, встречаются пириты с примесью меди, кобальта, а иногда и настоящего золота», — придал значимость случайной находке профессор. Дашутка умоляюще сложила ладошки. «Можно мне кусочек на память?» Макс запротестовал. «Зачем он тебе? Ты же не коллекционируешь минералы. В моей коллекции пирит имеется. Я хочу свой пирит. Твоя коллекция — это твоя коллекция». Профессор удивленно хлопнул Макса по плечу. «Ну и ну, Девяткины заразились каменной болезнью, которая не поддается излечению? Братец, откали несколько кристаллов сестренки на память о сокровищах юрского периода. Целиком самородок поди, в карман не влезет». Девяткин послушно присел на корточки и резко ударил пиритом по ближайшему камню. Друза кристаллов раскололась на три части. Меньшую из них Макс передал Дашутке. В это время послышался шипящий гул и хлопок. Все непроизвольно повернули голову в сторону курильщика. Над кратером вулкана, раскачиваясь и клубясь, вырастал столб темно-сизого дыма с огненными всполохами. Алвас ахнул. Началось. Курильщик проснулся. Путешественники впились глазами в сопку, по склону которой изливались багрово-малиновые потоки. Искрясь и меняя цвет, лава, словно фантастическое чудовище, ползла вниз, пожирая все на своем пути. Зрелище внушало страх и в то же время завораживало. Профессор, оценив взглядом расстояние до извергающегося вулкана, убедился, что потоки лавы не представляют для них опасности. Склон быстро заволакивало дымом. «Спускаемся в котловину», — распорядился Алвас, «пока нас не накрыла дымовая завеса вперемешку с пеплом. Когда впереди замаячила буйная растительность, зеленым шатром покрывающая котловину, профессор разрешил передышку. Она пришлась весьма кстати Максу, который тут же склонился над блокнотом. О чем-то напряженно размышляя, Дашутка поделилась своей версией произошедшего. Курильщик неспроста проснулся. Его специально разбудил громадный комарозавр. Потопал своими ножищами, и началось извержение. «Зачем он это сделал?» — с интересом поднял голову Девяткин. «Затем он хотел, чтобы мы напугались и покинули его владение. Так и случилось», — тоном, нетерпящим возражений, ответила ему Дашутка. «Спасибо за отличный сюжет, сестренка. Он обязательно войдет в хроники юрского периода», — радостно воскликнул Макс и взялся за карандаш. Из блокнота Максима Девяткина. «Динозавр мирно кушал, вспоминая то да сё. Кто его покой нарушил? Вы ответите за все. Он ногой своей притопнул, и в минуты был таков, а вулкан со страху лопнул, дым пустив до облаков».